Глава 11. Когда тайна становится явью. 7 августа, 10 дней после вторжения пекла. Гнездовье Блоссум, Нижний город. Бионель, схватив кусок моей изодранной в хлам одежды, все никак не отпускала. «Один раз, господин Граут», — произнесла с мольбой эльфийка. «Пожалуйста, хотя бы послушайте. Аарон ждал вас здесь больше суток». «Меня же разрывает от гнева. Хочется порвать на куски хамло, требующее от меня чего-то». «Да ладно тебе, босс!» — веселый голос Валеры раздался прямо в голове. «Красотка Бель бунтует не без причины. Этот агент Фостерс тебя уже неделю караулит. Ночует чуть ли не под дверью, вокруг дома кругами ходит. И это... парнишку Чипа, если станешь бить, то ты уж постарайся делать это не слишком сильно. Он за Бель заступился, когда храмовники пришли права качать». С прищуром смотрю на бровастую каменюку. Валера из-за каких-то мутных типов заступился. Даже имена запомнил. «Тебя пивом подкупили?» «Не! Почему сразу подкупили? Скорее, угостили!» Взгляд у бровастого забегал. «Бель агента Фостерса твоим обедом угостила. Заодно и мне кружку темного. Ой!» «Моим?» Я от неожиданности перебил Валеру. «Бионель чужого мужика накормила моим обедом?» Вздох. Долгий и многозначительный. Теперь мне еще сильнее хочется избить агента Аарона Фостерса. Ладно, признаю, во мне говорит инстинкт собственника, а не здравый смысл. «Один раз, леди Бионель», — устало улыбнувшись, глажу бровастую каменюку. «Раз уж вы вчера накормили Аарона моим обедом, то, думаю, агент Фостерс мне теперь серьезно должен». Получив ответ, агент сразу дернулся и кое-как заковылял к выходу. Конечности, видимо, во сне отекли. «Скорее! Дорога каждая минута!» — произнес он, даже не взглянув на Бель. «Не так быстро. У меня тут еще есть пара дел». Хмуро смотрю на парнишку, стоящего рядом с притихшим Альфи и ростовщиками. «Имя?» Держа в руках совок с метелкой, помятый гость быстро огляделся. «Чип?» «То есть Чип, сэр!» «На районе еще приблудой все зовут». «На кого работаешь?» — спрашиваю с легкой улыбкой. За долю секунды на лице Чипа промелькнула целая бездна размышлений. Но вот приблуда опустил взгляд в пол, сдвинул брови, осознал расклад и тут же зацепился глазом за совок с метелкой. На вас, сэр?» Чип с покерфейсом пожал плечами. «Вы скажите, что убрать? Я все сразу подмету. Меня к черновой работе с детства приучили». Моя улыбка сразу же стала коварной. «Где живешь? Семья? Дети?» «Снимаю комнату неподалеку». Все с тем же покерфейсом махнул на дверь. «Близких?» «Нет, насколько мне известно». Перевожу взгляд на притихшего Альфи. «Знаю, старина. У нас накопился чертов ворох дел. Пока прими стажера», — кивком указываю на Чипа. «Оклад стандартный, испытательный срок месяц. Считай его своим личным помощником и выдели одну из свободных комнат в нашем доме». Поворачиваюсь к смущенной моей реакции Бионель. «Леди Блоссум», — рукой указываю на приблуду. «Теперь нам нужно 3 комплекта блюд 3 в день. Разрешаю привлекать парня для черной работы, если он не занят по делам Альфи. Сейчас, будьте добры, накормите меня с Аароном чем-то в течение 10 минут». Девушка сразу убежала на кухню, а я повернулся к ростовщикам, Джедди и его отцу Эммету. Оба довольно скалятся, одеты в рубашки и штаны не по размеру. «Смотрю, дожди Теона весьма плодородны». Вытянув руку, показываю примерный рост мужчин. «Ишь, как вымахали за лето. Особенно вы, Джедди. Плюс 22 сантиметра роста за 2,5 месяца. Напомню, не забывайте есть нормально. Вы таким худющим стали, что того и гляди собаки и зайдут слюной, приняв заходящий суповой набор». «Вашими стараниями, мистер Граут!» Джедди тихо хохотнул, шутя ткнув Эммета в бок пальцем. «Зато отец видит, в кого он сам скоро может превратиться. И мы не забываем про еду и про дела, господин Граут». «Потом», — взглядом указываю на агента, — «сначала разберусь с делом Фостерса. Предлагаю завтра после обеда встретиться и обсудить все в спокойной обстановке. Мне тоже есть что добавить к планам». Примерно в это же время Тион, штаб искоренителей Хулы, церковь Иссу. Только те, чей ум чист от мирских желаний, понимают Хокку. Вера в Иссу — не то же самое, что бог-дракон Иссу, но и не церковь Иссу. 47-летний аббат Жерар Кватро, заведующий четвертым приходом церкви Иссу, часто наблюдал этот стих на стягах около святых мест. Сам храмовник Хокку никогда не понимал. «Есть верующие и прихожане храмов. Есть их молитвы, дающие Иссу силу веры, дабы крушить врагов. Есть сам бог-дракон. Чего тут думать?» Полноватый священник, потрясывая объемным пузом, спустился к двери в подвал. Обрюзгшее лицо едва осветилось тусклой лампой. «А-а-а-а!» — крики доносились из допросной. Аббат, морщась, недовольно щелкнул языком. «Не дорабатывает присланное пополнение. Слабоваты крики. Никто из верующих снаружи их нормально не услышит. Да, вот в наше время признания срывались с языков еретиков еще на подходе искоренителей Хулы к их домам». Бурча себе под нос, пухлый священник направился на выход из синода. Пара братьев-искоренителей уже должна была привести троицу язычников из Нижнего города, эльфийку, старого слугу, а если повезет, и того лжецелителя из Российской империи. «Вот в наше время...» Аббат ворчал, идя по пустому коридору. «Искоренителей почитали. В трактирах сразу принимали как дорогих гостей. Они закрывались на технические работы. И бабы... Тьфу ты, Иссу! Прихожанки сами грели постель, прося индульгенцию за доставленные неудобства». Жерар довольно причмокнул, вспоминая особо пикантные моменты своей молодости. Мужья и родственники тех дам порой и впрямь уходили из прихода искоренителей Хулы на своих двоих. «Вот в наше время...» Договорить свою любимую фразу Жерар не успел. В двери синода протиснулась пара братьев-искоренителей, отправленных в Нижний город. Скальдер и Шампир. Аббат, довольно улыбаясь, едва ли не побежал к ним. «Где та молодая эльфийка?» Подойдя к двум подозрительно тихим священникам, Жерар аж сглотнул от вожделения. «Я первый, слышите? Первый, кто ее допросит. Потом вы. Вы, кстати, чего молчите? И где тот старый слуга?» Псина Скальдер с некой мольбой в глазах глянул на добрячка Шампира. Тот, не произнеся ни слова, достал из кармана вдвое сложенную записку и протянул аббату. «Чего?» Жерар принял бумажку и поникшим голосом произнес. «Их дома не было? Или еретики сбежали? Тогда может вызвать подмогу? Я клич дам, и их мигом объявят в розыск Патиону». Священники в ответ снова промолчали, взглядом указывая на записку. Развернув ее, аббат вскоре увидел текст. «Выпуская бешеных собак из дома, не забывайте надевать на них поводки с намордниками. Без уважения, мастер-целитель Макс Граут». Удивленный посланием, Жерар еще раз прочитал записку, перевернул листок. «Что там случилось?» Аббат гневно потряс бумажкой. «Где еретики? Скажите уже хоть слово!» Псина Скальдер густо покраснел и, сжав кулаки, впился взглядом в Шампира. Добряк-священник в ответ покачал головой. Его лицо приняло одухотворенный вид, будто 30 минут назад он принял обет молчания, и из его уст больше не прозвучит ни слова. Скрипнув зубами, Скальдер покраснел так, что казалось, вот-вот вспыхнет, словно спичка. Священник зачем-то повернулся к удивленному аббату спиной. Затем нагнулся, заодно раздвигая полы разодранной в хлам одежды. Наконец Скальдер раздвинул руками булки. «На нас напали, аббат Кватро!» — донеслось из... От увиденного Жерар впал в ступор. «Дзинг!» Из места, откуда у Скальдера донесся голос, выпала золотая карточка удостоверения, символ священнослужителя Иссу. Стоящий рядом Шампир тут же отвернулся, будто ничего не произошло. «Брат!» Жерар медленно повернулся к добряку. «А где твое удостоверение?» Ответом было гробовое молчание. Одухотворенное лицо Шампира едва ли не кричало. «Я буду хранить обет молчания до конца своих дней». «На нас напали!» — снова произнес Скальдер, стоя в крайне неприличной позе. «Аббат Кватро! Молчи!» Жерар и сам отвернулся. «О, великий Иису! Кто же знал в твоих святых стенах, что сразу два священника откроют в себе дар чревовещания?» Аббат прикрыл глаза, собираясь с мыслями. Сам факт нападения на искоренителей хулы — тягчайшее преступление. Кто же знал, что лжецелитель даст настолько яростный отпор? Скрутил и изменил тела двух священников-ветеранов, два. Да так, что на них без слез теперь не взглянешь. «В подвал! Оба!» — рявкнул яростно аббат. «Будете в пыточной своим чревовещанием еретиков пугать! А теперь с глаз моих долой, чтобы никто из посторонних вас больше не увидел!» Парочка сильно проштрафившихся священников засеменила в допросную. Сам Жерар, тряся объемным пузом, направился в свой кабинет. Дело с лжецелителем Граутом теперь стало первостепенным. Плевок в свой адрес церковь Иису терпеть никак не может. «Срочно собрать карательный отряд искоренителей хулы!» Поморщившись, аббат сбился с шага, напряженно размышляя. «Но стоит ли?» Вопрос для Жерара стал весьма серьезный. Не далее, как 7 дней назад, епископ, главный искоренитель Ринго Гравис, истинный глава всего 4-го прихода церкви Иису, строго-настрого запретил трогать отряд карателей. 2 десятка матерых храмовников-бойцов — это большая сила. Мало ли, вдруг демоны пекла вернутся, и храму Иису потребуются его защитники. Сам Гравис ушел в стену с 5 своих бойцов и до сих пор не вернулся. Между тем, решение по лжецелителю Грауту надо принимать немедля. «Решено!» Аббат гордо выпрямил спину, входя в свой кабинет. «Пока епископа Грависа нет на месте, ответственность все равно лежит на мне. Схвачу Граута, и все заслуги запишут на мой счет. Хе-хе, как и ту эльфийку!» Аббат Жерар Кватро еще не знал главного. По приказу епископа карательный отряд искоренителей разбрелся по столице. Вызвонить и собрать их всех в одном месте окажется той еще морокой. Час спустя. Пригород Тиона. За неделю моего отсутствия столица Аквитании сильно изменилась. В черте города восстановили главные автомагистрали. Часть дорог и вовсе прошла через расширение с добавлением полос и эстакад на развязках. Власти обратили кое-как пережитую проблему рейда пекла в возможности для законной переделки центра. Новый музей под парком Интерио и 3-этажная подземная парковка нововведений в ближайшие месяцы ожидается довольно много. Из-за круглосуточной стройки в небе над городом постоянно летают дирижабли. На них доставляют стройматериалы на верхние этажи строений. Все ради того, чтобы следы вторжения пекла в Тионе исчезли побыстрее, перестав нервировать горожан. Служебный автомобиль Аарона Фостерса объехал большую часть пробок по недавно вырытым служебным тоннелям. Затем машина вильнула куда-то в сторону, съехав с основной дороги. Стекла наглухо затонированы. Куда именно меня везут, непонятно. Уплотнившееся ощущение жизни где-то рядом намекало на лес в пригороде Тиона. Вскоре машина остановилась. Аарон вышел из автомобиля первым и открыл мне дверь. «Скорее!» Помрачнев, Фостерс проглотил слова, которые собрался произнести. «Мистер Граут, забудьте обо всем, что здесь увидите. Вас здесь никогда не было. Если посторонние спросят, где вы сегодня были, скажите, что я вас пригласил в бюро нацбезопасности. Поводом стала ваша активность в Нижнем городе в период рейда пекла». «Ведите уже, агент Фостерс». Сонно зевая, вылезаю из машины. «Где там ваш пациент, у которого каждая минута на счету?» То же время, то же место, частная клиника клана Даденфелл. Агент Фостерс не зря ел свой хлеб, работая в нацбезопасности Аквитании. Пока Граут прохлаждался в стене, Аарон собрал на него целое досье. Номер телефона, репутация среди местных, размер банковского счета. Точнее, 2 счетов сразу сильно удивили федерала. 18 миллионов флоренов. Такой суммы нет даже у большинства аристократов Аквитании. Слухи о необычном целителе уже разошлись по всему Тиону. Граут берется исключительно за те заказы, что не под силу другим лекарям. Шаг предельно смелый, учитывая, сколько сильных целителей живет в столице. И тем не менее, Фостерс так и не нашел ни одного негативного отзыва от реального пациента. Восстановленные нервные каналы, сосуды головного мозга, сложнейшие болезни. Граут из раза в раз делал то, что другим целителям не удавалось. «Видел я тех, кто у него лечился. Жаль, что он не берет учеников», — посетовал Фостерсу один из старых целителей, живущих в Тионе последние 20 лет. «Мне теперь есть кому отправлять пациентов, которым я сам не могу помочь. Одно только наличие такого человека в Тионе уже дорогого стоит». В такие моменты Фостерс хмурился, не понимая услышанных ответов. Будь Аарон хоть трижды магистром, четыре, ему все равно не понять, как один целитель может настолько сильно превосходить всех своих коллег. Вот и сейчас Фостерс не понимал, что видит. Войдя в одну из самых продвинутых целительских клиник Аквитании, Граут вообще не обратил внимания на дорогое оборудование. «Может, он не понимает, где находится?» Агент напрягся, видя полное спокойствие гостя. «Если так подумать, то у него даже нет родства с жизнью. Граут — зачарователь, но никак не светило целительского мира». «Миленько». Граут втянул воздух полной грудью. «Здесь чаще делают пластику и косметологические процедуры». «Как вы?» «По запаху». Целитель, улыбнувшись, указал на нос. «Но вы, Фостерс, не стали бы ждать меня неделю из-за подобной мелочи. Куда идти?» Аарон только в этот момент понял, что неосознанно потерял инициативу в разговоре с Граутом. Где-то на уровне подсознания федерал принял целителя за того, кто старше его по рангу. «Но это бред!» Агент, напряженно думая, открыл двери, ведущие в операционную. «Я же читал личное дело Макса Граута. Он пробудился 2,5 месяца назад». Только в этот момент, уже оказавшись в одной комнате с драконом-патриархом, Аарон Фостерс осознал глубину совершенной им ошибки. «Так не бывает!» Агент замер в дверях, как громом пораженный. «Не мог человек за 2,5 месяца так сильно измениться. Мы так упорно искали лекаря, способного нам помочь, что проглядели очевидное». Граут же, воспользовавшись заминкой Фостерса, уверенно прошел сквозь распахнутые перед ним двери. «Погодите!» Аарон напрягся. «Не отвлекай!» Власть в голосе Граута едва не вышибла из головы Фостерса все мысли. «Дальше я сам со всем разберусь». В операционной последнюю неделю дежурила команда из 5 врачей, следившая за состоянием дракона-патриарха. Аарон всех их уже знал в лицо. Мерное пикание кардиомонитора, тяжелое дыхание, доносящееся из-под кислородной маски, ничего за 7 дней не изменилось. Гугот Даденфелл все так же лежал на операционном столе с полотенцем, накинутым на лицо. В углу комнаты на полу сидел старый орк-малефик Гробозуб. Мастер проклятий находился на последнем издыхании. «Пик! Пик!» Сердце патриарха продолжало биться. Окинув врачей быстрым взглядом, Граут не спеша обошел операционный стол, не отрывая взгляда от Гробозуба. «Мудрейший! Ну ты-то чего скис?» Улыбаясь, произнес целитель на чистом орочьем и присел рядом на корточки. «Почему не перекинул проклятие на куклу Вуду или жертвенного барашка?» «Чви?» Гробозуб с трудом поднял взгляд на гостя. «Что? Что ты сказал, человек? Я не слышу. Тоже считаешь, что Гробозуб не справился? Я пытался, правда пытался, но проклятие слишком сильно». «Я говорю про тебя, мудрейший». Целитель, вытянув руку, пальцем коснулся лба Гробозуба, накладывая сразу несколько плетений. «Ты должен жить долго, чтобы и дальше делиться своей мудростью с молодыми орками. А ты помирать собрался. Спрашиваю, чего ты так глупо подставился? Надо было свое проклятие на куклу Вуду перебросить. На худой конец — на жертвенное животное». В динамиках, стоящих по углам помещения, раздался треск помех. «Как вас там? Ваш пациент лежит на операционном столе», — недовольно произнес женский голос, полный власти. «А этот орк приговорен к смерти за то, что не справился с проклятием». Граут поднялся с места и без труда нашел взглядом собеседницу. Она стояла за окном, ведущим в смотровую. Аарон сглотнул. Там находилась Долине Даденфелл, первая леди-дракон в клане Даденфелл. Судя по черному одеянию, супруга патриарха уже смирилась с неизбежным. «Отлично. То есть орк вам не нужен?» Целитель усмехнулся, смотря на леди. «Тогда я его заберу себе. Мне как раз нужен свой инструктор по проклятиям». Взгляд Долине стал предельно холодным. «Я не давала вам на это свое согласие». «Супер! А я вообще не хотел здесь находиться!» Граут удивленно развел руками, указывая на операционную. «Ваш агент Фостерс мне два обеда должен. Так что орка я возьму себе просто в виде компенсации за то, что вы вытащили меня черт знает куда». «Пик!» Снова пикнул кардиомонитор. Аарон не понял, что изменилось, но врачи от чего-то засуетились и поднялись с места. Граут беззаботно развернулся к гробозубу и начал совершать над ним какие-то быстрые пасы руками. Вот в руке целителя мелькнул шар в виде свернувшегося призванного существа. «Броненосец?» — Аарон нахмурился. «Только тип ауры какой-то странный». Странный зверек, едва появившись в руке Граута, сразу цапнул того за палец. Целитель, шипя, произнес что-то в духе. «Да-да, сейчас покормлю». Не прошло и секунды, как Граут и впрямь вытащил из тела гробозуба извивающуюся черную кляксу проклятия и... реально скормил ее оголодавшему броненосцу. Потом еще и буднично произнес. «Лучше бы ты пиво пил с закусками, как Валера, а то никакой кормежкой на такого проглота не напасешься». Стоящая в смотровой долине нахмурилась. «Ты хоть знаешь, кто перед тобой человек?» Целитель снова поднялся на ноги и с недовольством на лице глянул на Долине. «Вы-то? Дракон!» Граут беззаботно пожал плечами, смотря на леди. «На операционном столе, скорее всего, Гугот Даденфелл. И раз уж он хранитель Аквитании, дам вам скидку на его лечение». «Пик! Пик!» Врачи забегали по операционной. Лежащий на столе Гугот повернул голову к Грауту. Аарон не разобрал, что случилось, но, казалось, патриарх пытался его понюхать. «Кобель!» — вдруг взъярилась Долине. «Одной ногой уже стоишь в могиле, но на тебе...» Взгляд разгневанной драконицы уперся в Граута. Тот отчаянно зевал, будто рядом ничего интересного не происходит. «Ты! Ты где-то обтирался о других драконих?» Полной ярости взгляд Долине уставился на агента. «Фостерс, ты кого сюда привел? Убей его немедленно!» Граут сонным взглядом уставился на Аарона. «Ну что, смахнемся?» — произнес он буднично, ни капли не сомневаясь в своей победе. Лежащий на столе Гугот снова дернулся всем телом. Аарон знал, самцы драконов чуют запах готовых к спариванию самок за километр, а то и больше. «Где?» Аарон весь напрягся. «В стене», — Граут, зевая, повернулся к гробозубу. «Мудрейший, ты, если что, в драку не лезь. Я тебе только сил прибавил и проклятие вытащил. Подорванным здоровьем займемся позже». Фостерс сглотнул, понимая, что Граут и впрямь действует так, будто ему ничего не угрожает. Гугот снова дернулся всем телом, ища источник запаха. Даже находясь в отключке, главный альфа-самец клана Даденфелл оставался таковым. «Старшая хозяйка!» — Аарон собрал всю свою волю в кулак. «Я в первую очередь выполняю приказы патриарха. Сейчас я вижу не проблему, а шанс все исправить». «Ты идиот, Фостерс!» Долине рявкнула так, что все стекла в операционной разом взорвались. «Да у него даже меток первопроходца на запястье нет! Какая к демонам стена! Я скорее поверю, что Энтерио подослали к нам своего убийцу!» «Заткнулись все!» — рявкнул в ответ Граут, выдав такую мощь власти, что врачи в операционной попадали от шока. «Разорались, блять, в операционной! Вы, дамочка, марш на выход или закройте рот! Фостерс, ты либо стой, где стоишь, либо уже лезь в драку! Мне на вас обоих плевать, пока вы не мешаете мне работать!» Долине, недовольно фыркнув, топнула ножкой, но и впрямь заткнулась. Фостерс же в очередной раз ощутил на себе власть, вышибающую из сознания все мысли. Граут, недолго думая, схватил своего кусающегося питомца и сцедил немного странной эссенции. «Антимагия!» — наконец-то вспомнил Фостерс, где уже такое видел. «Один из редчайших видов одаренности!» «Целитель...» Нет, скорее зачарователь спокойно впитал своей аурой эссенцию антимагии и, подойдя к Гуготу, усмехнулся. «Ха, надо же, проклятие фараона, разрушающее нити Энио! Связь духа с телом!» Граут холодно взглянул на притихшую Долине. «Для понимания, у этого проклятия есть всего два способа лечения. Первый — отделить душу одаренного от пораженного тела. Тогда проклятию станет нечем питаться, и оно само развеется в течение суток. Но такие выкрутасы можно вытворять только с архимагами, 8 владеющими методами переселения душ. Все нити Энио придется сшивать заново, а это, поверьте, та еще морока. Второй вариант. Целитель отделил крохотную частичку эссенции антимагии, взятую у питомца, и поместил в грудь дракона-патриарха. Рука Граута чуть поднялась и стала двигаться так, будто он кукловод, управляющий марионеткой. «Второй вариант», — произнес он с видимым напряжением. «Крохотными частицами антимагии уничтожить проклятие фараона прямо в теле пациента. Сомневаюсь, что кто-то, кроме меня, во всем Соленберге способен выполнить подобные манипуляции». 5 секунд, 10, 30. Вот рука Граута замерла. Целитель щелкнул пальцами, проводя активную диагностику, и наложил сверху на дракона-патриарха пару непонятных Аарону плетений. «Жить будет!» — сонно зевая, Граут потер лицо руками. «Что-то я с вами умаялся. Как очнется, гугот ваш, сводите его к источнику маны. Вижу, что он тут долго овощем валялся. В разных слоях духовного тела степень насыщения маны неравномерная». Лежащий на столе Гугот вдруг сквозь сон вытянул руку, пытаясь схватить целителя за одежду. Но Граут быстрым движением отодвинулся подальше. «Тьфу ты!» — целитель недовольно отряхнулся. «Как домой вернусь, сожгу все эти тряпки. Не хватало, чтобы ко мне еще и мужики липнуть стали». «Рррррр!» Долине в смотровой натурально зарычала, едва сдерживая гнев. Граут с явным недовольством на лице повернулся к леди-дракону. «Фу-фу-фу! Да сколько можно? Вы меня уже достали, дама! Начнем с того, что вы мне не интересны ни в каком виде. С мужем своим потом сами разбираетесь». «Сколько ты хочешь за лечение?» — прорычала Долине. Граут, почесав голову, вдруг вытащил из волос кусочек ветки. Не глядя, швырнул ее вечно голодному питомцу. «Одну картошку фри и банку кока-колы». «Что?» Леди-дракон в порыве гнева выпустила наружу ауру Абсолюта. 7. «Ты за кого меня принимаешь?» Сидевший в углу гробозуб зашелся кровавым кашлем. От обрушившегося на дух давления даже Аарону стало не по себе. А у него, между прочим, ранг магистра — 4. «Да хорош уже!» Граут продолжил сонно зевать, вообще не обращая внимания на гнев Долине. «Хочу то, хочу сё. Фостерс, убей его!» «С вами мне сейчас незачем разговаривать, леди. Вы чувствуете себя уязвимой и ведете себя... по-женски, что ли? Шипите на всех подряд. Небось, волнуйтесь за мужа и судьбу потомства. Максимум через час ваш супруг очнется. Успокойтесь, поговорите с ним обо всем. Ну и пошлите мне с Аароном баночку кока-колы. Так уж и быть, сделаю вам скидку, раз уж вы клан-хранителей, а не рядовой клиент». Тут в порванный ботинок Граута зубами вцепился странный броненосец. «Да помню, я помню. Сейчас покормлю». Целитель взглянул на гробозуба. «Пойдем уже, мудрейший. Рано тебе навстречу с великими предками отправляться. У меня дома как раз одна свободная комната. Осталось». 37 минут спустя. Гугот Даденфелл резко открыл глаза, лежа на все том же операционном столе. Патриарх сорвал с лица дыхательную маску, затем брезгливо выдернул катетер капельницы из вены. «Рррррр!» Сидящая на стуле неподалеку Долине грозно зарычала. «Очнулся, кобелина!» Гугот улыбнулся и неосознанно снова повел носом, чуя рядом аромат самки. «Бум!» В голову патриарха прилетела брошенная супругой кружка. Гугот, не обращая внимания на удар, стал принюхиваться сильнее. «Самка!» Вся операционная ею пропахла. «Рррррр!» Долине рычала грозно. Будь леди сейчас в драконьей форме, била бы хвостом о землю. «Знаешь, как я сильно волновалась за тебя! На нас давят Энтерио по всем фронтам! Банки заморозили все сделки! Провокации среди гвардейцев случаются все чаще! Тебя! Рррррр! Тебя, муж мой, в приемной короля Уильяма IV вчера подняли на смех. Злые языки твердили, что за патриарху Даденфелл, если его нигде нельзя увидеть. Они уже догадались, что в том бою демоны тебя серьезно ранили. Рррррр. Если бы не очнулся в ближайшие дни, нам бы снова объявили войну». Гугот, грозно ухмыляясь, поднялся со стола операционной. Нагота нисколько не смущала патриарха. «Раз ты еще швыряешь в меня вещи, значит, бой не проигран. Патриарх впился губами в губы своей первой леди. «Арр, женщина, ты еще прекрасней, чем в день, когда я впервые затащил тебя в постель!» Леди-дракон ответила мужу пощечиной, отчего тот стал улыбаться еще ярче. «Пойду нассу на небоскреб Энтерио!» Гугот захохотал от своей же шутки. «Пусть делают образец ДНК и сами докажут, что я почтил их своим визитом!» «Рррррр!» Рыча чуть тише, Долине уткнулась в грудь супруга. «Я всех-всех врачей в Тионе обошла, пока тебя лечила, дурень. Чуть гробозуба до смерти не довела. Рррррр. В итоге твой Фостерс нашел какого-то недоцелителя. Предельно странный тип. Иностранец, проездом находившийся в Тионе. Берется только за те заказы, которые другим целителям не под силу». «Хо-хо! Надо же!» Гугот заржал в голос. Знаменитый хохот дракона-патриарха заставил все здание клиники сотрясаться. «Хоть кто-то в этом городе знает себе цену. Раз я очнулся и не чую того давящего проклятия, недоцелитель нашел какое-то необычное решение». «Сходу!» — Долине сглотнула, вставший в горле ком. «Вообще не сомневаясь в том, что и как лечить. А я даже его реальный ранг не смогла понять, хотя и находилась на расстоянии атаки». Отодвинув от себя супругу, Гугот с прищуром глянул на ее лицо. «Он, значит? А я-то думал, что меня тут выходила дракониха-целитель». Еще одна быстрая пощечина стала ответом для Гугота. «Вау!» — патриарх удивленно захлопал глазами. «Как же хорошо снова чувствовать себя живым! Долине, важно понимать. Не знаю, услышал ли кто-то мой бессвязный бред, пока шло лечение». Леди-дракон, уже замахнувшись для следующей пощечины, вдруг остановила руку. «Они вернутся! Ты повторял это снова и снова, пока лежал в операционной!» Гугот затих, прислушиваясь к собственным ощущениям. Сверхъестественное чутье Даденфелл на приближающиеся проблемы не раз спасало ему жизнь. «Нет, в ближайшие часы, а может и дни, не стоит ждать большой битвы. Рейд пекла повторится. В этом нет сомнений. Та пара демонов-абсолютов, что повесила на меня посмертное проклятие, вела себя уж больно странно. Они не сбежали, когда стало ясно, что у нас бой насмерть. Оба бились до последнего, точно зная, с кем сражаются. Им дали четкую цель. Некий сильный демон послал их на убой, желая ослабить Тион перед большим вторжением пекла. Значит, в столице у демонов имеется союзник, и у них обоих далеко идущий план». Патриарх клана Даденфелл слился с супругой в жарком поцелуе. Как умудренный двумя веками жизни мужчина, Гугот решил не грузить жену своими переживаниями. «Стой, стой!» Патриарх вдруг помрачнев глянул на супругу. «Сколько тот целитель взял за мое лечение? 10 миллионов? Или землю попросил?» Леди-дракон, отчего-то засмущавшись, сразу отвернулась. «Долине!» Патриарх произнес нетерпеливо. «Я же все равно от Аарона узнаю правду!» «Ба!» Слова будто застряли в горле грозной леди. «Банку Кока-Колы, муж мой!» 2 часа спустя. Тион. Гнездовье Блоссум. «Сижу себе на ступеньках цветочной лавки, наслаждаюсь жизнью. Солнце светит, детвора под окнами веселится. Улица у нас пешеходная, так что местная ребятня и прохожие постоянно снуют туда-сюда. Бионель к моему приезду приготовила вкусный обед. Альфи, прихватив приблуду, умотал к маршалу Колдуэлу. Новому работнику мы в обязательном порядке ставим 2-уровневую ментальную защиту, кольцо-артефакт и внедренное в тело плетение». У обоих леди Блоссум такие штуки уже месяц как стоят. Мало ли кто и как захочет разведать мои тайны через них. «Господин Граут!» — радостная малявка Тия подбежала, размахивая телефоном. «Вы это видели, а? Господин Гугот небоскреб клана Энтерио с неба обсикал. Сейчас все-все об этом на улицах говорят». «Бывает», — зевая, отмахиваясь от помощницы Бионель. «Чаек допью и пойду на боковую. Уже неделю не спал нормально», — подумал я, вставая со ступенек, ведущих в цветочную лавку. Стоило подняться на ноги, как взгляд зацепился за пару мужчин, идущих по улице, аккурат в сторону гнездовья Блоссум. Арона Фостерса удалось опознать сразу. Здоровенные круги под глазами от недосыпа я в последнее время видел только у него. А вот его коллегу смог идентифицировать только по знакомому слепку ауры. Гугот Даденфелл использовал ожерелье-артефакт, меняющее черты лица. «Пришли в гости с пустыми руками». Смотрю на ухмыляющегося патриарха. «Ладно, признаю. Я рад, что один из хранителей Теона снова в строю». Арон тяжело вздохнул и глянул на коллегу. «Надо же! Узнал!» Гугот захохотал, ярко и по-доброму. Выплеснувшаяся из него власть, правда, распугала всех вокруг. Люди, эльфы, орки — все чуть ли не бегом рванули прочь от нас. «Я так иногда на люди выхожу». Гугот указал на свое лицо, черты которого визуально изменились под действием ожерелья артефакта. «Не хочу, чтобы жители Теона тыкали в меня пальцем. Жена таким же пользуется, когда с подругами по магазинам ходит». Наш разговор прервала толпа бойцов, высыпавшая из того самого переулка, где грузовик Сан меня когда-то подстрелил. Я насчитал 15 человек. Именно человек. Без намека на присутствие эльфов и орков. Легкая экипировка для боев против разумных, а не чудовищ. Аура, сверкающая от избытков энергии веры. 11 ветеранов, 2, 4 учителя, 3 и 1 магистр, 4. Последний, судя по шлему с красным гребнем и стягу церкви Иссу, командир боевой группы. «Именем церкви Иссу!» — произнес он грозным голосом. «Еретик Макс Граут!» «Приговаривается к смерти за нападение на искоренителей хулы, боевых священников Скальдера и Шампира. Его пособники Альфи Голдмен и Бианиэль Блоссум...» Держа кружку в руках, оборачиваюсь на цветочный магазин. Потом смотрю на командира инквизиторов, который, видимо, вообще не понимает, куда пришел. «Я же перед ним стою. Зачем орать-то?» «Пока их не трогай. На всякий случай предупреждаю Валеру, приглядываясь к бойцам церкви». «Странно. Я же половину этих типов уже раньше видел». Командир храмовников ударил стягом Иссу в землю, создавая вокруг магазина святую землю. Довольно неприятная штука. Она сразу развеяла маскировку Гугота и доспех духа Аарона. «У вас гости, мистер Граут?» Патриарх с легким пренебрежением смотрел на инквизиторов. «Чем вы так не угодили храмовникам?» «Долгая история». Хмуро поглядываю на командира инквизиторов. «Эй, мужик с гребнем на башке! Мы же с тобой виделись в Большом Колизее, аккурат за пару дней до вторжения пекла. Ты, правда, морду свою с тех пор хорошенько изменил». Поставив кружку на ступеньки цветочной лавки, приглядываюсь к командиру искоренителей. «Ну да, точно. Ты еще с той парочкой!» — указываю на двух крайних слева инквизиторов. «Таскал вещи в сторону башни комментаторов, возвышающейся над ареной». «Я еще тогда удивился. Думаю, почему такие сильные одаренные, сияющие энергией веры, грузчиками работают?» «О, еще вон тех троих помню!» Моя рука указала на трио бойцов-карателей, стоящих чуть в стороне от остальных. «Ну да, точно!» В голове всплывают воспоминания о том, как я притворялся Чаком Норрисом. «Я вас видел в коридорах, ведущих к выходу для VIP-персон. Вы что-то ночью тащили в экранированном ящике». Странные вещи, случившиеся в Колизее за несколько дней до вторжения пекла, теперь не казались такими уж странными. «Граут, ты уверен?» Голос Гугота наполнила такая ярость, что у меня волосы встали дыбом. Патриарх смотрел на инквизиторов, как на врагов всего живого. «Ты точно видел этих, одаренных в Колизее?» «Уверен, что этих», — киваю, не сводя взгляд со святош. «Я же целитель». «У меня профессиональная память на все слепки ауры, которые я когда-либо видел». Агент Аарон с откровенным непониманием смотрел на нервничающих инквизиторов. Их командир уже узнал Гугота и теперь не знал, что делать. «Погодите!» — Фостер встряхнул головой. «Вы хотите сказать, что церковь Иссу организовала вторжение демонов пекла в Теон?» «Аарон, не смей отводить от них взгляд!» Гугот с ненавистью смотрел на инквизиторов. «Ты должен доверять тому, что кричат твои инстинкты. С чего бы нервничать тем, кто ни в чем не виноват?» Командир инквизиторов стремительным движением выхватил меч из ножен. «Убить их всех!» — рявкнул он, первым бросаясь в бой. «Гугот тяжело ранен! Мужика рядом с ним в расход! На святой земле никто из них нам не соперник!» На такое заявление я лишь усмехнулся. «Ну что, Валера, снова настало твое время!»